13. В октябре 1914 года Толкин писал невесте. «Лапушка моя, Эдит, ты пишешь мне такие чудесные письма, маленькая моя, а я-то обхожусь с тобою просто по-свински. Кажется, вот уже 100 лет не писал. Уикенд выдался ужасно хлопотный и страшно дождливый. Пятница прошла совершенно без всяких событий. И суббота тоже. Хотя всю вторую половину дня мы занимались муштрой. Несколько раз вымокли до костей, и винтовки наши все заляпались. Мы их потом до скончания века начищали. Оставшиеся дни я, по большей части, провел под крышей за чтением. Мне надо было написать эссе. Помнишь, я тебе рассказывал? Но закончить я не успел. Явился Шекспир, а вслед за ним лейтенант Томпсон. Шекспир и Томпсон — коллеги Толкина по Эксетер-колледжу. И помешали мне потрудиться в день воскресный, как я собирался. Сходил к святому Алоизию на торжественную мессу. Получил изрядное удовольствие. Вот уж 100 лет мессы не слушал. На прошлой неделе, когда я был в молельне, отец Фрэнсис меня так и не отпустил. Вечером пришлось таки нанести визит вежливости ректору. Скука смертная. Жена у него сущий кошмар. Сбежал, как только смог, и со всех ног помчался под дождем назад к книгам. Потом заглянул к мистеру Сайзему, наставник Толкина, и сказал ему, что никак не смогу закончить эссе раньше среды. Немного посидел у него, мы потолковали, потом я ушел, и у меня состоялся крайне интересный разговор с этим чудаком Эрпом. Помнишь, я тебе рассказывал? Я познакомил его, к вящей его радости, с финскими песнями Калевалы. Примечание. Томас Вейд Эрп, 1856-1929 годы. Учился в Эксетер-колледже. Известен работами о современных живописцах. Входил в число редакторов альманаха «Оксфордская поэзия», в котором было напечатано стихотворение Толкина «Шаги гоблинов». Конец примечания. Помимо всего прочего, я пытаюсь переложить одно из преданий. Великолепнейший сюжет и самый что ни на есть трагический. В виде небольшой такой повести, отчасти в духе романов Морриса, со стихотворными вставками тут и там. Теперь пора отправляться в библиотеку колледжа и хорошенько изгваздаться среди пыльных книжек. А потом загляну к казначею. Примечание. Письмо к Бретт. Письмо первое. Конец примечания.